Глава 26. Вода достигала вторых этажей. Там, где они были, в других же местах чердаков. Люди ютились большей частью на крышах, но некоторые отваживались все же оставаться в окнах. На крыше дома, мимо которого они проплывали, Нелли запомнила молоденькую женщину в голубом чепце с девочкой лет 6, нарядно одетой в васильковое платьице и белый передничек. Обе держались за каменную трубу. Увидя Нелли и Катю, женщина перекрестилась свободной рукою, неловко, ибо та оказалась левая. — О да, Ольша отнимается! — крикнула она подругам сквозь рев ветра. — Что вода? Больше не поднимается! — выкрикнула женщина изо всех сил. Нелли поняла, что та хочет их ободрить, и приветливо помахала рукою, проплывая мимо. Девочка улыбнулась и тоже, верно, хотела помахать, но женщина что-то строго ей выговорила. Десятки улиц текли, словно бурные реки, вливаясь в озера площадей. Никак не могла бы вообразить Нелли, чтобы самый прекрасный на свете город в мановение ока сделался самым угрожающим для жизни человеческой. В потоках плыли пустые лодки, бочки, доски, корыта, ящики. «Ай!» — Катя в ужасе рванула Нелли за плащ. Полусгнивший гроб влекся в общем течении. «Чего ты? Кладбище размыло! Вот и все!» Домишко плыл, заваливаясь на бок, плыл мимо церковной колокольни, на которой сиротливо топтался черный длиннополый звонарь. Плыл мимо высокой колонны, увенчанной вазой с лентой и латинской надписью, плыл мимо трепещущих желтой листвою деревьев, словно бы лишенных стволов. Когда деревьев стало больше, он вроде бы замедлил ход. Нелли начинала нравиться. Это странное путешествие. Вода. Вода уже не ревущая, а почти спокойная, сколько может окинуть глаз. Дом уперся в дивной красоты навехонькую решетку и теперь уже, наверное, стоял. Там, где из воды не торчат этажи и башни, там, верно, опять Нева, уж больно широк открытый простор. И по этому простору откуда-то с другого берега приближается черная пятнышко, постепенно увеличиваясь и приобретая очертания лодочки и одинокого человека, бесстрашно орудующего веслом. Ну и смельчак! Зачем он плывет через Неву? Нелли попыталась взобраться повыше по скользкому наклонному тесу. «Не дай бог, кого из родных найти не может!» — предположила Катя, всматриваясь вдаль из-под руки. «Он в нашу сторону гребет! Смотри, смотри!» Храбрец приближался. Вот сделались различимы темный плащ, непокрытая голова, узкое бледное лицо, на всех чертах которого играло странное выражение довольства. Вероятно, незнакомец радовался ощущению противоборства со стихией. Мокрые волоса его, или то был парик, казались каштановыми, либо темно-русыми. «Верно, я разглядел, что на домишке кто-то есть?» Весело крикнул незнакомец звучным баритоном. — Ну и погодка выдалась нонешним утром! — Вы кого-то потеряли, сударь? — крикнула Нелли. — Нет! О, нет! Незнакомец приблизился еще и отложил весло. Скорее предполагал кого-нибудь найти, хотя бы и вас. Платишко ваш, молодой человек, изрядно ненадежен. Вы так и были в компании одного слуги или лишились остальных спутников? Слава богу, я никого не лишился нонче, — немного удивленно ответила Нелли. Во всяком случае, я предлагаю вам пересесть в мой челнок. Незнакомец окинул дом поплавок острым взглядом. Я сейчас подцеплюсь к этой стене, а вы потихоньку сползаете по кровле. Сейчас в лице Нелли готовой было последовать указаниям нежданного благодетеля, выразилось сомнение. Но, сударь, я, право, не уверен, выдержит ли ваш челн троих. — Никак не выдержит, — незнакомец удивленно приподнял тонкую бровь. — Он и так-то предназначен для одного, а мне, к тому ж, нечем вычерпывать воду. — Зачем же вы тогда нас зовете к себе? Нелли вовсе смешалась. — Не будьте большим ребенком. Слуга останется на крыше, только и дело. — Да как вы... Как вы смеете предлагать мне спасаться одному? Хоть и было холодно, но уши Нелли вспыхнули, а следом запылали щеки. Что в моем лице предполагала способность к такой низости? Полноте, полноте! Незнакомец, казалось, ничуть не утратил хорошего расположения духа. Какая такая низость? Разве слуги не обязаны жертвовать жизнью ради спасения хозяев? По вольному своему выбору, а не по подлости господ их. Больше всего Нелли было сейчас жаль оставшейся у Матрёны шпаги. Удобно ли драться на воде? Она задуматься не успела. Никто не имеет права требовать жизнепожертвования. Его единственно дарят. — Да не будь ты балдой, — прошипела Катя. — Залезай правду. Коль дом начнет тонуть, я переберусь на решетку. Часов пять, и на ней можно провисеть, а там, глядишь, вода спадет. Вот вместе и будем висеть, — гневно отрезала Нелли. — Плывите себе дальше, сударь. — Полно, полно, юный мой друг. Незнакомец приятно расхохотался. — Я вас испытывал. Хотите, я переберусь на ваш ковчег сам? А вам и мальчишке вашему предоставлю лодку? — Нет, шпага тут не годилась. Лишь с этого мгновения Нелли поняла, что фехтовать можно не только ею. Увы, она еще не умела иначе благодарить. А ежели перед тем была правда, а никакое не испытание? Продолжаем браниться? А вдруг правду он благороднейше сказал именно теперь? Несомненно было лишь одно. Произведенное туше было незнакомцу куда как приятно. Нелли молчала, понимая, что в любом случае будут выглядеть глупо. — Ну, чего же вы? Я не шучу. Незнакомец подтолкнулся поближе и ухватился рукой под застрехой. — Нет, останемся как есть. Нелли не на шутку перепугалась. — Воля ваша, — легко согласился незнакомец, отталкиваясь. — Надеюсь, впрочем, что теперь уже никто не погибнет. Вода более часу не поднимается, а ранее полудня должна спасть. Но вы пришли с мне по нраву, юный друг. Буду рад, ежели посетите меня на галерной, тьфу ты, хотел я сказать, Аглицкой набережной в моем дому, после того, как в городе разберут завалы. Кто вы и где стоите? Меня зовут Роман Сабуров. Я квартирую на Петровской набережной в доме Петряева, а вы... Я пришлю вам приглашение. Незнакомец расхохотался еще веселей. Что ж, прощайте. Отправляюсь поглядеть, не могу ли помочь кому-другому. Долго и неподвижно глядела Нелли вслед удаляющейся фигуре с веслом в руках. — Так и пойду я к тебе в гости. Дожидайся! — наконец сказала она сквозь зубы. — Как знать! — странно взглянув на Нелли, отозвалась Катя. — Ни за какие ковришки! Экой наглец! Прошла четверть часа, а, быть может, и половина, когда девочки заметили, что вода, переливающаяся через овальные медальоны решетки, выпустила их и заплескалась в вертикальном узоре прутьев. «Спадает! Спадает! Ей-богу, спадает!» В волнении выдохнула Катя. «Не обожись! Нехорошо! Лучше подумай, как нам отсюда выбираться! Через дом лезть обратно опасно! Будет он перекорежен весь! Да спрыгнем с крыши! Высота-то небольшая!» достаточное, чтобы ноги поломать, если под нами мостовая. Но еще через половину часа сделалось ясным, что внизу не булыжник, а осенняя жухлая трава, полощущая стебли в убывающих водах, словно водоросли или волосы русалок.